Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня Фомино воскресенье, первое воскресенье после Пасхи. На языке церковного устава это воскресенье именуется антипасха. Обычно в обиходе, если мы употребляем предлог «анти», то думаем, что это «против». А вот в греческом языке этот предлог имеет двойное значение – и «против», и «после». Итак, неделя антипасхи – это воскресенье, которое идет после Пасхи. И в это воскресенье читается Евангелие об уверении Фомы. О том, как Господь явился ученикам после своего воскресения, и не было среди учеников Фомы, и когда апостолы сообщили Фоме о том, что им явился сам Учитель, воскресший Спаситель, то апостол Фома не поверил, сказав следующие слова: «Пока не вложу пальцы в язвы от гвоздей, пока не вложу пальцы в ребра его, не поверю». Ну и затем Господь является ученикам, и среди них Фома. И, обращаясь к апостолу Фоме, говорит: «Вот вложи пальцы свои в язвы, и осижи ребра моя, и не будь неверен, но верен. Ибо блаженны те, кто не видит, но верит». Тема веры – это одна из самых важных тем вообще в человеческой жизни. Верить – это значит иметь убеждение в существовании чего-то, что не подвластно нашим физическим чувствам. То, чего мы не видим, что мы не можем слышать, что мы не можем осязать, что мы не можем почувствовать на вкус. То есть в существовании того, что лежит вне нашего опыта. Вот некоторые люди рассуждают так: если что-то лежит вне опыта, то значит об этом нельзя сказать как о том, что оно реально существует. Оно, мол, существует в нашем воображении, в нашей лишь фантазии. И на этом основании люди отвергают саму возможность веры в Бога, потому что Бог-то вне действия наших органов чувств. Его нельзя увидеть, его нельзя услышать, его нельзя осязать. Но ведь если так вот подумать на эту тему повнимательней, то как много в нашей жизни того, в чем мы реально уверены, в существовании чего мы убеждены, но что мы никогда не видим, никогда не слышим, никогда не обоняем, не осязаем. Вот что такое память наша? Или что такое совесть? Или что такое любовь? И можно до бесконечности продолжать этот перечень. И все то, что является очень важной частью нашей жизни, о чем только что было сказано, ведь лежит как бы вне нашего реального опыта. Мы не можем совесть нашу руками потрогать, или осязать ее, или увидеть, или услышать. Но мы опознаем действие человеческой совести, опознаем действие своей собственной совести на опыте жизни и на опыте личной жизни. Итак, предметом веры является то, что лежит вне пределов нашего знания, но то, что опознаем мы особым образом. Вот ученые, размышляя о путях познания мира, утверждают, что мир познается человеческим разумом, но не только разумом. Существуют и иные силы человеческой природы, которые способны помочь человеку познавать окружающий его мир. И в частности, среди таких способностей нередко называется интуиция. интуитивное познание мира. Что это такое? На каком уровне человеческой природы осуществляется это познание? Ведь интуиция также не связана с органами чувств. Однако многое человеку открывается путем интуиции. Если говорить о религиозном познании, если говорить о вере, то вера, видимо, располагается на том же уровне человеческой природы, что и интуиция. Ведь в интуиции также присутствует рациональный момент и иррациональный. И в вере присутствует рациональный момент и сердечный момент. Другими словами, человек – такое сложное существо, что он способен познавать мир, который лежит вне пределов нашего физического мира. Человек устроен таким образом, что он способен верить и через веру познавать Бога. Вот об этом Господь и сказал апостолу Фоме: «Не будь неверен, но верен». Вера требует огромной внутренней силы, огромного напряжения. Верить непросто, верить очень трудно. Для того, чтобы человек был способен верить, для того, чтобы человек был способен сердцем своим познавать Бога, его сердце должно быть чистым, потому что только чистые сердцем Бога узрят. Существуют нравственные условия богопознания. Об этом мы когда-то в прошлом много с вами беседовали. А сейчас я просто хочу напомнить вам, что познание Бога и сила веры во многом зависит от состояния человеческого сердца, от состояния души. Ибо, как еще древние говорили, подобное познается подобным. В неделю Антипасхи, в Фомино воскресенье, не только мы читаем Евангелие об уверении Фомы, но мы и молимся обычно об укреплении нашей веры. Вот я и желаю всем вам, дорогие мои телезрители, укрепить свою веру, великую силу, заложенную Богом в природу человека, благодаря которой мы становимся способными познать Бога. Неделю назад мы с вами говорили об основах социальной концепции Русской Православной Церкви. И вот я постараюсь вас сегодня и в дальнейшем знакомить с этой концепцией. Но и сделать будет это не очень трудно, потому что многие ваши вопросы касаются тем, затронутых в основах социальной концепции. Вот из Краснодарского края пришло к нам письмо за 18 подписями. И в этом письме говорится следующее. Уважаемый владыка, в одной из ваших передач вы уже затрагивали вопрос о частной собственности на землю. Умоляем вас вернуться к этому еще раз, так как этот закон сейчас проталкивается через Думу, а церковь обольщают обещаниями льгот при землепользовании. Не нужно этому верить. Нас и нашу церковь обманут эти последующие большевиков, у которых ничего святого нет за душой. Выскажитесь еще раз по этому вопросу, пожалуйста. С уважением, Ермакова, Зобов, Ларина и так далее. Целая группа людей из станицы Новоустинская. Вот вопрос, который прямо касается темы, получившей свое раскрытие в основах социальной концепции. И в самом деле, как церковь относится к собственности? Собственником, подлинным собственником всего является Бог, как Творец мира и человека. Все принадлежит Богу. А если человек что-то и получает, то он получает как бы из рук Божьих. Господь попускает его владеть некой собственностью. И вместе с этой собственностью Бог возлагает на человека огромную ответственность по управлению частью его собственности, его творения. Сама по себе форма собственности с точки зрения религиозной, с точки зрения спасения души безразлична. Владеет ли собственностью один человек, или семья, или клан, или племя, или народ, или государство, не имеет никакого значения. С точки зрения спасения важно, как люди используют эту собственность. Во имя каких целей, с каким отношением к Божьему творению. Вот и вопрос собственности на землю. Как известно, в прошлом церковь не выступала против частной собственности на землю. Такая собственность была и в России, и в других православных странах, в Греции, на Ближнем Востоке, в некоторых восточноевропейских странах. И сейчас существует, и всегда существовала частная собственность на землю, и православная церковь никогда этого не оспаривала. Но церковь всегда была обеспокоена тем, как эта собственность используется, кем она используется, во имя каких интересов используется. Поэтому и в настоящий момент для православной церкви вопрос о форме собственности на землю, поскольку вы меня спрашиваете именно о земле, вторичен, он не имеет отношения к спасению людей. Но очень важно, чтобы законы, которые будут приняты у нас, четко и ясно регламентировали, каким образом люди могут и должны использовать свое право обладать землей. И вот эти законы не должны допускать истощение земель, нецелевое использование земель, когда сельскохозяйственные земли у нас будут, допустим, сохрани Бог, застраиваться какими-нибудь коммерческими постройками и так далее. Очень важно, чтобы закон четко регламентировал все то, что касается использования земли, для того, чтобы земля, если особенно это сельскохозяйственные угодья, кормила бы и тружеников на этой земле, и народ. Поэтому еще раз хочу сказать, форма собственности вторичная. Первично для церкви то, что имеет отношение к спасению людей. И в данном случае, как эта собственность может и должна использоваться. Ну и вот такой совсем как бы простой вопрос, но я думаю заслуживающий внимания. Из Пензы Нина Петровна Винокурова спрашивает нас. Владыка, скажите, пожалуйста, где надо хранить церковные вещи, пришедшие в негодность? Иконы, лампады, пояса, живые в помощи и другое. Или же их можно сжечь, или в землю закопать? Ну, я бы сказал так, что не надо сжигать иконы, и в землю иконы не надо закапывать. Если икона пришла в ветхость, то лучше всего ее отреставрировать. Конечно, для этого нужны средства, и нужно знать, куда обратиться. Поэтому лучше просто принести такую икону в приходскую церковь и отдать священнику. А там уже поступят так, как считают нужным. Если икона подлежит реставрации, то ее отреставрируют. А если нет, то положат в хранилище при храме, где эти иконы вполне благопристойной обстановке будут находиться. Ну, может быть, то же самое и лампад касается. Может быть, какие-то старинные, особенно лампады, лучше бы отреставрировать или отнести в храм, чтобы там разобрались. Потому что, сохрани Бог, в землю закопать можно и историческую, и культурную, и художественную ценность. Ну, а есть совершенно вот такие ветхие церковные вещи, о которых вы, кстати, здесь упоминаете, пояса и так далее. Вот это все можно с благоговением предать огню. Потому что лучше, если такого рода вещи будут уничтожены, чем будут просто пылиться, валяться, и к ним будет неподобающее отношение. На этом, дорогие телезрители, мы заканчиваем нашу передачу. Еще раз поздравляю вас с неделей Антипасхи, с Фоминым воскресением. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч!